Глава 19. Охотники на привидения. «Тебе надо снова стать Эйдой, прежде чем мы вернемся в замок». Мне показалось, или голос железного стража тьмы все-таки дрогнул. Я молча достала флакон и надела на шею, просунула под ворот платья. «Надо сосредоточиться. После такого это особенно непросто». Прикоснувшись к кольцу, я закрыла глаза и восстановила перед мысленным взором облик Эйды, а потом применила его на себе. Представила, как изменились волосы, черты лица, самую малость фигура. В академии, где однажды проучились целый семестр, я видела ее в одном белье не раз. Конечно, никому из ордена не должно быть дела, как там выглядит невеста Света без одежды, особенно в этих просторных одеяниях, в которых не разберешь, например, поправилась ты или ждешь ребенка. Но почему-то хотелось, если уж быть другой девушкой, то другой полностью. Ничего общего с Роксаной Гриттон. Так лучше? Гораздо. Кивнул с видимым облегчением Эйнар. Уходим. Что ж, значит, он, как и я, предпочел бы сбежать от чувств. Мы снова прошли через портал, чтобы оказаться в заброшенном убежище. Стоило войти в мрачный и пыльный подвал, как я опять оглушительно чихнула. Эйнар только заботливо покосился на меня, и мы начали подниматься наверх. Ох, стоит ждать новой встречи с Лорой и попытаться хоть как-то в этом разобраться. Правда, за этот довольно долгий день накопилась усталость, и больше хотелось махнуть на все рукой и уснуть в своих покоях. В молчании мы дошли до уже знакомых комнат. «И когда должен пройти обряд?» — повернулась я к стражу. «Затягивать больше нет смысла. В ближайший день-два. Как скажет капеллан». «А что будет потом?» Эйнар едва заметно повел плечами и неопределенно качнул головой. «Не внушает оптимизма», — проговорила я, нахмурившись. «Ты, кажется, обещал Гвен вернуть меня в целости и сохранности». «Сделаю все, что в моих силах». И хорошо, что не стал врать и обещать это сейчас. Так звучит гораздо реалистичнее и честнее. Значит, надеяться стоит только на себя. И если станет совсем плохо, бежать отсюда снова. Хотя есть ли шансы? Я как пассажир, севший не к тому извозчику. И теперь оказалась совсем не там, где должна. И справиться с заговорщиками в одиночку очень маловероятно. «А если появится Лора, я могу тебя разбудить?» «Конечно. Я сообщу всем, кто есть в замке, что мы вернулись. При любой тревоге сообщи мне». Мы неловко замерли, не решаясь вот так разойтись по комнатам. После того, что было. Наконец, я первая сделала шаг в сторону. Он тоже поторопился уступить, и мы чуть не столкнулись. Дернулись в разные стороны и снова заступили друг другу дорогу. Я смущенно хмыкнула. В конце концов, Эйнар взял дело в свои руки, обошел меня и распахнул дверь в покое, приглашая пройти. Кивнув, я прошествовала внутрь, отогнала прочь дурные мысли, разделась и довольно быстро упала на кровать, как и мечтала. Даже на удивление заснула без долгих мучений. Что переживать, пока в моей жизни руководит Эйнар, по крайней мере, на то время, что я ему нужна. Утром меня что-то разбудило. Чей-то стук и голос. Я лениво перевернулась на живот, подмяла под себя подушку и отмахнулась. «Отстань, Гвен!» И тут же вскочила, суматошно убирая с лица черные волосы. «Эйнар, опять заснули рядом?» Но, наконец, сознание окончательно вернулось, и я поняла, что на пороге стоит служанка Мел с подносом с горячим завтраком. Пожалуй, в этом тайном убежище стражей есть и свои преимущества. «Доброе утро, Месси Нордис!» Расплылась в слишком уж довольной улыбке Мел. «Рада снова вас видеть. Мы переживали». «Да, и я рада. Нам пришлось ненадолго покинуть замок, но теперь вот, снова тут». Я широко развела руками в стороны и огляделась, не висит ли над душой призрак. Вроде никого. «А не знаете, где мессир Туари, мой будущий супруг?» За окном ярко светило солнце. Комната была светлой и даже радостной. Все так мирно и спокойно, даже не чувствуется, что рядом разлом и происки заговорщиков. Мел поставила завтрак на постель, и я не без удовольствия оглядела горячие закуски и чашку чая. И как только мой аппетит не исчез от этих переживаний. Мессир приказал вас не тревожить и куда-то отошел. Я вздохнула. Опять он ушел. И что, сидеть ждать без дела? Можно, конечно, провести день в заперти в ожидании брачного обряда, молиться, поститься и даже надеяться, что жизнь сама расставит все по своим местам. Мел уже собиралась уйти с вежливым поклоном, но я не удержалась и бросила ей вслед. Вот как. А я хотела кое-что посмотреть в местном архиве. У нас с мессиром возник один спорный вопрос. Мы никак не могли прийти к общему мнению. А можешь отвезти меня туда? Это касается лишь истории замка. Вижу, у вас проснулся яркий интерес к делу стражей. Повернулась и улыбнулась Мел, словно я сказала что-то приятное лично для нее. Да, раньше я не представляла всю эту мощь и не осознавала до конца верность давних традиций и обрядов. Хочу знать больше, ведь мне предстоит великая доля. Это действительно большая честь для меня. Рада видеть ваши отношения, поклонилась Мел. И то, как вы относитесь к великому второму стражу. Он умеет покорять сердца людей. «О, да!» — выразительно вырвалось у меня. «Несомненно, умеет». Легкая тень скользнула по лицу служанки, заставив меня подумать, не влюблена ли эта женщина в великого второго стража безответно. Только таких личных драм нам всем сейчас не хватало. Вот точно. Пока я торопливо ела, Мел привела мой наряд в порядок очень простым способом. Принесла новый. «Здесь еще и склад одежды для невест света?» «Очень мило». «Думаю, этот будет даже лучше вам по размеру», — сказала она. «Вы будто похудели, Месси. Вероятно, волнуетесь перед брачным обрядом». «Безумно. Идем». Я допила чай и быстро оделась. «Отведи меня, пожалуйста». Про себя я подумала, что хорошо бы найти капеллана и спросить про браслет, чтобы отвязаться от Лоры прежде, чем та снова решит жить меня сосвету. Но для этого лучше дождаться Эйнора. «Кто еще из стражей сейчас в замке?» — невинно уточнила я. Длинный коридор закончился, мы снова поднимались на верхний этаж. Ночью вернулся великий третий страж. Насколько я понимала, от Марка лучше сейчас держаться подальше. Надеюсь, в архив он за мной следовать не будет. Тем более я в этот раз ломлюсь туда не одна, а в сопровождении и на максимально законных основаниях. Скоро пройду брачный обряд и стану не невестой, а женой стража. Мы вошли в большое и тоже довольно запущенное помещение. Книжные полки тянулись вдоль всех стен и огромными стеллажами уходили до потолка. Если Орден Света существует не одно столетие, то я могу тут надолго застрять. «Что именно вы хотите узнать о стражах?» — вежливо поинтересовалась Мел. «Мы с мессиром Эйнором давеча поспорили про момент основания Ордена Стражей. Здесь должны были остаться записи про тот период, про самого основателя. Я посмотрю в дальнем углу у окна, если хотите. Думаю, это где-то далеко». «Да, а я пройдусь тут», — задумчиво сказала я, оглядывая бесконечные шкафы. «Лора, Лора, что ты на самом деле такое? Если призрак, то явно не тот, каким представлялось. Не верю, что сам Эйнар ничего не знал про тебя. Им наверняка при обучении талдычили о всех святых, об основании ордена, о том, какие невероятные люди жили в те времена, вплоть до того, что эти люди делали любимое блюдо на завтрак и мучились ли бессонницей. Едва ли возможно, что никто не слышал про невесту света первого стража в истории страны. Мои беспорядочные поиски и перелистывание старых книг прервал голос. Тот самый противный, резкий и гадкий голос, что однажды едва не свел с ума. «Думала, больше не увижу тебя, воровка!» «А я думала, куда ты делась, невеста света?» Отшатнулась я спиной к полкам и уставилась на парящую перед собой призрачную девушку Лору. «Что ты тут ищешь? Ты здесь никто! Зачем вернулась?» А вот Эйнар решил иначе. «Дурак, страж!» — взвыла Лора, закатив глаза, и принялась кружить по комнате. Из дальнего угла архива раздался шорох, и Мел направилась в мою сторону. «Вы что-то сказали мне, Месси?» «Да, Мел, Мне срочно нужен Эйнар. Найди его, пожалуйста. Спроси третьего Марка, великого стража, как его там. Скажи, чтобы Эйнар пришел сюда так скоро, как сможет. С вами все в порядке. Вы бледны, словно призрак. Ага, да, в порядке. Хорошо, поищу мессира в замке. Лора ухмыльнулась. И что ты ему скажешь, несносная девчонка? Что видишь привидение? Ну, попробуй. Только любой нормальный мужчина скорее поверит, что ты сошла с ума и пытаешься выгородить свой обман. А я ему уже все рассказала. Врешь! Прямо все? Да, просто сказала я и улыбнулась, а потом понизила голос. Он даже знает, что я не настоящая Эйда. В таком случае он никогда не решил бы жениться на тебе. Ты слишком большого мнения о себе, если считаешь, что знаешь, о чем думают все мужчины в мире. Люди разные, представь себе. Я все равно от тебя избавлюсь, скривилась Лора. Интересно как? В твои лживые слова про порталы я больше ни за что не поверю. А убить ты меня, очевидно, не в состоянии. Твоя физическая форма оставляет желать лучшего, Лора. Призрак гневно приблизился, а я уже без страха смотрела в его прозрачные глаза. Пусть попробует прогнать. Сам страж тьмы привел меня сюда. Скорее бы только вернулся. Ну что, расскажешь, есть ли в архиве сведения о тебе, великая невеста света? Я демонстративно вернулась к полкам и начала снова перебирать книги. Может, тебя уже никто не помнит? Может, твоя роль была так незначительна, что ты здесь тоже никто? Ай! Я уронила один тяжелый фолиант на пол, снова взметнулась пыль, и я чихнула громче прежнего, отчего Лора отпрянула подальше. «Не смей!» «Не сметь чего?» — обернулась я резко. «Искать правду?» «Так кто ты, Лора? Может, не одна я тут обманщица, а?» Как говорят, в других людях бесит больше всего то, что есть в тебе самом. Насколько сильно тебя раздражает мой обман? Настолько же, насколько ты злишься за собственный? Мы обе вздрогнули, когда внезапно распахнулась дверь. Эйнар с порога сделал что-то с помощью пары хитрых жестов руками, и в воздухе пролетела серебристая пыль, а потом заволокло магическим туманом. Страж успел еще коснуться символа солнца на полу и оставил там лежать старинный амулет. «Активируй браслет», — приказал страж мне, глядя в сторону привидения. «Я понятия не имею, как». «Как уже делала». Я нервно коснулась четок с камнями, провела над ними рукой, не ожидая никакого эффекта. Но несколько камней среагировали на мое прикосновение и мягко замерцали. Лора, если и хотела исчезнуть, то явно не смогла. «Что вы делаете?» Оскалилась Лора, переводя взгляд с меня на стража. «Ради всех святых, скажи, что ты тоже ее видишь!» Прошептала я Эйнару, тут же метнувшись к нему ближе. «Очень смутно!» «Слава богам, я не сумасшедшая!» «Нет, ну я предполагал, что ты немного не в себе. Но порядка ради решил проверить». «Немного не в себе?» Расхохоталась Лора, нашедшая в этом смешную игру слов. «Да она совсем не в себе. Она притворяется настоящей невестой света, чтобы обвести тебя вокруг пальца, тебя и всех других стражей. Она внесла смуту и наверняка сама связана с заговорщиками. Не думала, что ты глуп, как пробка. Или поверил смазливому личику? Великий второй страж, а на деле безвольная тряпка!» Я покосилась на Эйнара. Тот напряженно следил за призрачным силуэтом, но никак не реагировал на поток брани невесты света. Меня озарила догадка. «Ты видишь, но не слышишь, да?» «Вроде того. И что она говорит?» «О, ну, это... долго пересказывать. Тебе не понравится». «И все же...» — настоял Эйнар, подняв выше мрачный взгляд. «Кратко я обвела тебя вокруг пальца, притворилась настоящей невестой света, чтобы внести смуту. Связана с заговорщиками, а ты глуп как пробка и повелся на мое, симпатичное личико». Мы обменялись с Эйнаром взглядами, и я только пожала плечами. Эйнар взял меня за руку, на которой был надет браслет, сжал пальцы и снова поднял голову к парящей в воздухе девушке. «Так, меня ты слышишь, Лора? К к сожалению», — выплюнула невеста Света. Эйнар вздрогнул, будто по его коже прошел озноб, но потом улыбнулся с легкой ехицей и вызовом в упрямом выражении лица. «А вот так и я тебя». «Отпусти немедленно!» — прошипела Лора. «Как ты вообще смеешь поднимать на меня руку?» «У меня к вам, Месси, вообще немало вопросов накопилось. И если хотите и дальше непрекаянно бродить по замку, то придется ответить». «Да иди ты, страшный недоумок! Мне тоже есть что у тебя спросить. Например, как давно ты так оглупел, что не видишь перед собой в двух шагах мошенницу и воровку? Еще и под венец ее тащишь, Эйнар, великий второй страж!» «Все понятно», — кивнул Эйнар. «Роксана, ты ведь можешь теперь упрятать ее в тот артефакт, что мы нашли? Брошу в подвал, пусть там негодует, хоть пару веков кряду». «Что за чушь? Конечно, нет, иначе бы сама давно запрятала неупокоенную нашу». Но я быстро вспомнила, что Лора чует эмоции, поэтому бодро поддакнула. «Конечно, сейчас без проблем. Только вот возьму кое-что». «Вы! Оба!» — широко открыла рот Лора, переводя взгляд Сейнора на меня и выставила вперед руки. «Прекратите сейчас же!» «Роксана Гриттон — талантливый артефактор, между прочим. Сам не нарадуюсь, что такая прекрасная невеста мне досталась. Да, Рокс?» «Угу», — улыбнулась я плотно сжатыми губами и похлопала ресницами. «Я сказала, хватит!» Лора перешла на тон выше. «Тогда ответь нам», — сказал Эйнар предупредительно вежливо. «Кто ты вообще такая, невеста Света Лора?» Но Лора вдруг взглянула поверх наших голов на вход в архив, где показался еще один страж тьмы — Великий Третий Марк. Он не спеша переступил через порог, обвел нас взглядом и тоже посмотрел наверх, задумчиво уточнив. «Мне ведь не мерещится?»